Глава 17. Просидев, не меняя позы, еще некоторое время, причем в абсолютном молчании, разглядывала своего нежданного и абсолютно негаданного мужа-демона так, словно впервые увидела. Красивое, ухоженное, породистое лицо, умные, ярко-синие глаза, густые черные брови красивой формы, упрямый подбородок с едва заметной ямочкой. Щетины нет, и я ни разу ее не видела. Ты смотришь на меня так, словно уже прикидываешь, как бы поудачнее расчленить. Чуть наклонив голову на бок, Рурк произнес это так, что я моментально улыбнулась. Почему тебе так не нравится этот образ? То есть всем остальным нравится. Он слишком порочен, не став уклоняться, ответила честно. Этот образ, как глянцевая картинка, недостижимый идеал. В нем все слишком. Слишком мужественно, слишком соблазнительно. В наш эмансипированный век таких, как ты, практически не существует, и именно поэтому этот образ пользуется бешеной популярностью у женщин. Они готовы рвать друг другу волосы и глотки, лишь бы такой мужчина стал их мужчиной. Криво усмехнувшись, пожала плечами. Я не чувствую в себе желания соревноваться за твою благосклонность. Я не глупая и не уродлива, но тем не менее, я знаю, что если придется соревноваться, то... Прекрати. Не позволив мне договорить вполне очевидную вещь, Рурк упрямо мотнул головой. Разве ты еще не поняла? Что именно? Теперь ты моя супруга. Ты. Ты и никто иной. Иных просто не будет. Почему? Доверие? Нет, сначала информация. Это невозможно. Замолчав так, словно ему было достаточно сложно продолжить, демон помедлил, но все же решился. По нашим меркам, по демонским, я урод. Именно из-за шрамов. Демонов не интересует, какая наложена личина. Они видят сквозь нее и видят все. Особенно изуродовавшие меня шрамы. Напряженный взгляд, усмешка и продолжение. Ты первая, кому они безразличны. Ты первая, кто предпочла демона человеку. Ты первая, кто подарил мне вещь, сделанную своими руками. И ты первая, кто от меня забеременела. Неловкое молчание, взгляд в сторону, а у меня просто нет слов. Значит ли это... Как давно у тебя шрамы? Больше 100 лет. О, мысленно ухнув, уточнила. А лет тебе сколько? Чуть больше 300. 309. Снова взгляд глаза в глаза и нервное. Хочешь узнать, кто и как? Да. Женщина. Ведьма. В то время я был молод. Недовольно поджав губы и поморщившись, Рурк мотнул головой. А еще группы коварен, как ты говоришь. Жил в свое удовольствие. Я наследник. Я имею право на все, на статус, силу, влияние женщин. Любых. Без их согласия. Я так думал. И, как ты уже догадалась, поплатился. Она была против. Она хотела быть свободной. Она... Если бы не отец, я бы убил ее за это. И снова тяжелое молчание, но он договаривает до конца. Она прокляла меня. Не знаю, откуда она узнала об этом оружии и где взяла, но однажды, когда я снова пришел к ней, она набросилась на меня как фурия и успела нанести несколько ножевых ранений, шипя, что ненавидит и проклинает. Как? Напряжение, с которым он рассказывал то, что наверняка хотел забыть, перешло и на меня. Но я должна знать. Должна. Я стал импотентом. Частично. О! Застыв, могла только ошарашенно хлопать ресницами. Жестко. Да, о таком бы и я тоже молчала. Ужас. Нет, он виноват. Это даже не обсуждается. Но проклинать так? А частично, Ева. Невеселая усмешка и пояснение. Я мог только тогда, когда этого хотела женщина. Если женщина не хотела, я не мог. И как ты думаешь, как часто меня хотели женщины? Сами, без принуждения. Бедняжечка, 100 лет явнухом, но... Стоп! Но во сне я не хотела. Хотела. Всегда хотела. Едва заметная усмешка на губах и сверкнувшие синие глаза. Даже когда не хотела, ты все равно хотела. Звучит странно, но это правда. Ты нуждалась в этом. И хотела. Прошептав последние слова, демон тут же потянулся ко мне за поцелуем. Но когда оставалось всего ничего, то недовольно рыкнул и снова отстранился. «Да что такое, Ева?» «Что?» «Это будет всегда?» «Ты о чем?» Потеряв нить разговора, нахмурилась. «О тошноте, это ужасно!» «Ну, первые пару месяцев». «Сколько?» «А может, и больше». «Ева!» Простонав, демон откинул голову на спинку кресла и продолжил стонать уже там. «Нереально!» «Зато я чувствую себя хорошо». Не сдержав ехидства, довольно улыбнулась. «Да, это нереально, но как же я рада, что в этот раз токсикоз пройдет мимо меня!» «Прости, это главное, ты права». Тут же, сев ровно, Рурк посмотрел так серьезно, что я удивилась. «Твое хорошее самочувствие для меня очень важно, а я потерплю». «Ты меня пугаешь». «Ну, я же твой муж. Я обязан сделать так, чтобы тебе было хорошо». Как-то некрасиво это прозвучало. Надув губы, скривилась. «Что?» «Обязан? А если бы не был обязан?» «Ева, нет, не то. Я обязан не потому, что обязан. Тьфу!» Чертыхнувшись на свои слова и то, как нелепо это прозвучало, демон пару секунд подумал и решительно кивнул. «Вернее так. Я хочу, и я сам желаю сделать все, чтобы тебе было хорошо». Загадочный взгляд на меня, а затем лукавое. «А теперь спроси меня, почему?» «Почему?» «Потому что ты моя большая и чистая, единственная навсегда». Не веришь? Ага. И именно поэтому я даже не подумаю сказать, что влюблен. О, заинтриговал? Не то слово. Я старался. Ах ты! Но я не лгу. А... И я тебя удивил? Очень! Все это время я лишь выразительно смотрела, но на последнем вопросе не выдержала. А он засмеялся. Шут гороховый. «Тебе нравится надо мной так глупо шутить?» «А я не шучу». Резко оборвав смех, Рурк тут же посерьезнел. «Это правда. Хотя я и нервничаю, но не лгу». «Согласен, это все начиналось как игра, и даже скажу больше. Игра еще не завершена, но согласись со мной тоже. То, что произошло и продолжает происходить между нами, это намного больше, чем игра. Это уже жизнь. Наша с тобой жизнь. И по твоим глазам вижу, ты это поняла сама». «Что именно?» «Что ты мне дорога. Не как игрушка и не как инструмент в игре, а как женщина. Любимая женщина. Женщина, которая подарила мне шарф, связанный своими руками». «То есть ты?» Недоверчиво прищурившись, констатировала. «Меня любишь?» «Не уверен, но, кажется, да». «Кажется?» Немного обидевшись, попыталась отстраниться, но мне не позволили, тут же крепче обхватив за талию. «Я еще не понял сам, но ты мне нравишься. Даже больше, чем просто нравишься». Пытаясь донести до меня свои мысли, демон нервничал уже весьма заметно. «Ну, Ева, ну что ты...» «Хорошо». «Что?» «Я не буду тебя третировать и выбивать признание». Милостиво кивнув, почему-то улыбнулась. «Он был таким обескураженным, таким няшным». Но как полюбишь и будешь уверен, тут же скажешь. Договорились? Да. Ошарашенно кивнув, демон вдруг усмехнулся вслед за мной. Вот поэтому ты мне и нравишься. Ты непредсказуема, нелогична. И ты меня любишь. Ха! Тут же, вздернув подбородок, расфыркалась еще сильнее. Еще чего? Ты врун! То есть врунов не любят? Нет, любят честных. Не вся правда приятна и полезна. Не передергивай. Та правда, которая касается нашей семьи, тоном подчеркнув слово «семьи», еще и пальчиком его в грудь ткнула, должна быть известна обоим. Иначе это не семья. Кстати, ты семью-то хочешь? Или я зря распинаюсь? Хочу. Очень. Иначе той ритуальной ночи не было бы. Тогда тем более. Ты можешь скрывать от меня своих клиентов, родичей и знакомых, свою работу и работников, но скрывать правду о своих планах на меня, Лесю и малыша ты не имеешь права. Хорошо. Серьезный кивок, а затем лукавая. Но ты меня все-таки любишь. Рррр, не скажу. Вот не скажу первое, и все. Проболтав в целом ни о чем еще некоторое время, заодно узнав, что сейчас человек он потому, что так легче переносить симптомы токсикоза, сама при этом чувствовала в себе невероятную легкость, игривость и, как ни странно, спокойствие и уверенность. А затем и вовсе разулыбалась, услышав, как бурчит его желудок. Голодный? Немного. Но есть могу не все. Хм. О, а ты мне расскажешь? Ну, что можно, что нельзя? Можно все, что хочешь, кроме сигарет и алкоголя. Когда я была беременная Лесей, то ела именно мандарины и селедку. Не всегда, конечно, но иногда накатывала. А так все, что и всегда. Но не завтракала, потому что тогда тошнило больше всего. В основном после 2 часов и на ночь. Припоминая все подробности первой беременности, рассказала и о слабости в течение дня, и о желании поспать, и о вечно ноющей пояснице, и о судорогах в ногах под утро в конце беременности. Ужас. Ага. Ладно, разберемся. Встав и потянув меня за собой, Рурк отправился на кухню. Ужинать будешь? Конечно. Ты, кстати, уже что-нибудь решил? Как дальше? Будем и дальше жить раздельно? Если честно, то пока не думал. А ты как хочешь? О, не знаю. Неопределенно пожав плечами, тут же уточнила. Но жить с твоими родичами я не хочу. С тобой хочу, а с ними нет. Без проблем. Тогда есть 2 варианта, тут или в городском доме. Тут? А что за дом? Пока его нет, но я куплю. Уверенно забивая в панель заказ на ужин, демон пожал плечами. Раньше не было необходимости. Я жил или в родительской усадьбе, или здесь. Но ты права, пока лучше пожить здесь. Сначала стоит купить и обставить, да дождаться родов. Непривычно нежный взгляд на мой пока еще плоский живот, мечтательная мысль в глазах, уверенный кивок и вопрос. «Как думаешь, кто будет?» «Мальчик». Удивившись на мою уверенность, Рурка закончил заказом и тут же расположился на соседнем кресло-стуле. «Ты уже знаешь?» «Да. Он сияет, как ты, как мальчик». «Ты его уже чувствуешь?» «Да». Кивнув и положив ладонь на живот, улыбнулась. Он еще крошечный, но я его уже чувствую. Как Лесю, как тебя. И он тоже всех нас чувствует. Кстати, как думаешь, он будет демоном или ведьмаком? Демоном. А когда родится девочка, то она будет ведьмой. Когда? Ага. Широкая ухмылка и задорное подмигивание. Хочу еще как минимум девочку. Или 2. А можно и 3. Сам рожать будешь. Возмущенно запыхтев, все равно чувствовала приятную щемящую нежность внутри. Без проблем. Ловлю на слове. Я влип? Да. Расхохотавшись в унисон, весь оставшийся вечер пикировались с шутками и периодически отвлекались на то, чтобы рассказать о себе и о своих увлечениях, пристрастиях и предпочтениях. Пару раз мимо нас пробегали Олеся и Мраж, но большого внимания нам не уделили, тиснув из холодильника несколько кусков пиццы и снова ускакав наверх. По словам моей кровожадной ведьмочки, буквально вот-вот планировалась большая пати в игре, и отвлекать ее не стоит. А звездопад? Мам, 3 часа! 3 часа и пойдем. К тому же еще не ночь. Аргумент. А может, не стоит разрешать ей так много играть? Проследив взглядом за убегающей Олесей, Рурк вопросительно приподнял бровь. «Не буду спорить, но у тебя есть альтернативные варианты? Дома Лесик ходила в школу и уроки делала. Но я сомневаюсь, что в вашем мире аналогичная школьная программа». «Верно. Задумчиво потеряв подбородок, демон выдал. «У меня были приходящие учителя. Думаю, стоит и Олесе подобрать индивидуальную программу обучения». «Было бы идеально. И мне». «Тебе?» «Конечно. Я знаю только то, что нарыла сама, а этого мало. Хочу знать все. Все знать невозможно». Широкая улыбка, но я тут же его передразниваю, скорчив рожицу. «Кстати, я смотрел тот фильм». «Формула любви». «Так что на сеновал я согласен. Только без кузнеца. К тому же мы уже прекрасно обошлись и без него». Игриво подмигнув и вогнав меня в краску, демон тихо рассмеялся и добил. «Где будем сегодня сеновал делать?» «Маньяк. Мой маньяк. Впрочем, конечно, под звездами. В итоге к ночной прогулке мы подошли со всей ответственностью. Еда и чай для тех, кто проголодается, плед и одеяло для тех, кто замерзнет, а также фотоаппарат для того, чтобы запечатлеть эту красоту. Сегодня дождя не было, да и вчерашние лужи уже высохли. Так что ночь обещала быть идеальной. «Лесик, всех покрошила?» «Ага». «Собирайся, мы уже готовы. Джинсы надень и кофту не забудь. Нам простуда не нужна». «Ноут?» «Не стоит. Лучше фотик». «Ага». Собравшись в 2 счета, уже через 10 минут дочка нетерпеливо сбегала по лестнице. Правда, приостановилась на первом этаже, когда увидела Рурга, стоящего рядом со мной, и с вызовом поинтересовалась. «Вы теперь мой папа? Или нет? Как мне вас называть?» Смешавшись от ожидаемого, но тем не менее достаточно провокационного вопроса, переглянулись с демоном, и он, тщательно подбирая слова, попытался разрулить ситуацию. «Я муж твоей мамы. Биологически я не твой отец, но если ты захочешь сама, то зови папой. Если нет, то по имени, Рургом. Олеся, я понимаю, это неожиданно для тебя, но так получилось, и этого не изменить. Мне нравится твоя мама, и я рад, что она стала моей женой. Я буду заботиться о ней и о тебе. Я давно хотела семью». «То есть ты ее любишь?» Подойдя ближе, ребенок включил непосредственность. «Умеет. Это я знаю, как никто». «Я пока не могу ответить на твой вопрос положительно. Скажем так, я в нее влюблен». «Хм, не врешь». Оценивающе прищурившись, дочь широко улыбнулась и выдала. «Молодец. Значит, буду звать тебя папой. Всегда хотела большого и красивого папу. А ты мне что-нибудь подаришь?» «Леся!» Пытаясь сдержать смех, потому что шокированный детским признанием Рурк выглядел комично, тут же погрозила пальцем маленькой террористке. «А ну не вымогай! Мам!» «Да нет, это нормально». Все еще пришибленный признанием ребенка демон настороженно уточнил. «А что ты хочешь?» «Часики хочу, и колечко, и машинку!» Прервав детский поток пожеланий, сурово нахмурилась. «Машинку?» «Губозакатывающую». «Мам!» «Да, милая?» «Ну что ты? У тебя-то есть?» «С часами согласна, они лишними не будут. А кольцо обручальное. Вот найдешь себе мужа, он тебе тоже подарит». Фыркнув на мое условие, ребенок все же успокоился и не стал настаивать. «Ладно, тогда часики. И еще ты мне обещала перчатки связать». «Все еще хочешь?» «Ага». «Без проблем. Завтра утром найдем красивую модель, и папа...» Умышленно назвав демона папой, улыбнулась, когда его взгляд снова стал затуманенно счастливым. «Купит нам нитки и крючок. А теперь айда на прогулку, звезды ждать не будут». «Ура!» Рванув на улицу наперегонки с мрашем, дочка даже не подумала о том, чтобы подождать нас, взрослых. «Я ее уже опасаюсь. Мои сестры намного более скромны в пожеланиях. А еще мне жалко того, кого она выберет в мужья. Ха! Ты еще не видел, как она зомби крошит? Да. И откуда в ней столько кровожадности? Косой взгляд на меня и загадочная усмешка. Не знаешь? Понятия не имею. Цыц, ежи, не палимся! Да. Наверное, наследие демонов, не иначе. И снова загадочная усмешка, и он тянет меня на улицу. Идем, а то все звезды без нас попадают. Некоторое время, послушно идя за большим и загадочным, молча переваривала его последнюю фразу. Хм, опять тайна? Рурк. Угу. И столько понимания в косом взгляде на меня, столько таинственности. Рассказывай. Что? Покусаю. А за какое место? За все, шутливо рыкнув, потребовала. Что за демонское наследие? Мать Виктора — демоница. Последняя демоница рода Сарентрианхит. Ёп! Не знаю, как мои глаза не выпали из орбит. Шокированная новостью, некоторое время шла молча, абсолютно не глядя, куда я иду, и только лишь когда мы остановились у края развалин замка, там, где начиналась дорога в небо и где мы решили обустроить место для наблюдения за звездопадом, я отвисла. То есть Леся — демоница? Полукровка. Она не прямой потомок, не дочь, всего лишь внучка. Виктор — ведьмак, потому что мужчина, и унаследовал способности и расу отца. А вот с Лесей все намного сложнее. Она унаследовала расу матери, то есть твою. Она чистокровный человек, но тем не менее в ней пока еще дремлют, и я рад, что дремлют, да еще и под печатью, способности бабки. Илона была достаточно неуравновешенной, но очень сильной демоницей. Была? Да, она умерла. В роду Сарентрианхит все демоны со временем сходили с ума и умирали. Да и с детьми у них не задавалось. Это кара за раскол клана. Сарентрианхит не был наследником. Такова плата за отказ воссоединения. Это не я придумал. Это было всегда. Жуть. Но тут же, найдя взглядом дочь, уже доставшую фотик и вовсю фотографирующую пейзаж и развалины в романтических лучах заката, уточнила. А что с Олесей? Она тоже сойдет с ума? Нет, она же не демон. Да и не Сарентрианхит. Теперь она, как и все мы, из клана Абверон. Об этом объявит на балу сам император. Кстати, о бале. Давай-ка подробности. Без проблем, слушай. Усадив меня рядом с собой на заранее расстеленный довольно толстый плед, демон подробно прошелся по тому, как это будет выглядеть. В принципе, обычная великосветская тусовка. Все красивые, наряженные, хвастающиеся друг перед другом драгоценностями, статусом и достижениями. Кроме того, раз в год именно на балу происходит награждение за заслуги перед Отечеством и раздача бонусов и прочих плюшек. Именно под такую раздачу попадем и мы. Семья станет кланом. И не просто кланом, а из иернатов поднимется на ступень выше, в коригнаты, как по секрету шепнул ему сам Бриан. Это что-то вроде как из баронов в графы. Сильно. Ну и чем нам это будет грозить со стороны остальных?